Глава 5. Все еще неизвестный город. Дом Караи. Следующий день. Происшествие у городских ворот не вызвало особого ажиотажа среди моих спутников, что меня, в общем-то, полностью устраивало. Люди вообще восприняли попытку проникновения перевертыша на территорию города вместе с нашим отрядом как какое-то вполне обычное явление. И это наталкивало на мысль, что подобное тут хоть и не является нормой, но происходит достаточно часто. То, что я использовал наш отряд как приманку, чтобы выявить среди нас перевертыша, так вообще посчитали нормальным делом. Многие, особенно бывалые воины и поисковики, поступили бы точно так же, иначе этих необычных существ, особенно когда они уже полностью завершили переворот или обращение, выявить было бы невозможно, кроме как проведя ритуал на артефакте распознания. Об этом мне рассказала Карая, когда догнала меня уже у самых ворот. Выйдя за пределы внутренней городской стены, я остановился, дожидаясь девушку. Она вернулась к отцу, хотела что-то спросить у него. Мы собирались вместе отправиться к ней домой, ведь я теперь снимал у нее комнату. Мне нужно было отдохнуть. Ну или хотя бы сделать вид, что мне отдых жизненно необходим. На самом деле, при том количестве магической энергии, что пропитало этот мир, мне не так и сильно требовался сон. Он, конечно, нужен, но, как я вычислил, спать мне требовалось не больше 3-4 часов, и то не каждый день. То заклинание малого исцеления, которое я наложил на себя в городе тараканов, и которое когда-то давно стало частью моего ментального поля, в буквальном смысле прописавшись в нем, с тех пор постоянно поддерживало меня в тонусе и подзаряжало жизненной энергией. Ну а в этом мире этой самой энергии было еще больше. Мне даже не требовалось подключаться ни к каким ее источникам. Хватало того, что пассивно аккумулировалось в моем ментальном поле, ну или где там, и передавалось для поддержания работы этого плетения. Так что сейчас я был относительно бодр по сравнению со всеми остальными, но старался делать вид, что так же, как и они, очень устал и хочу отдохнуть. Тем более мне требовалось некоторое уединение, которое мне и может предоставить эфемерный отдых, ведь у меня было множество планов на это время. Во-первых, я хотел просмотреть и рассортировать всю бумажную и книжную литературу, купленную и найденную когда-то на Ариане, полученную от ледяных эльфов, выкраденную в библиотеке хранилища гильдии магов-артефакторов из мира куколки и Геша, купленную у стражников там же перед тем, как они ее собирались уничтожить, и, наконец, собранную здесь в библиотеке. Следующим шагом я собирался постепенно начать ее изучать, ну или хотя бы попытаться это сделать. Это было самым простым и доступным. Начать читать ее я мог без особых трудов прямо сейчас. Хоть и не все рунные алфавиты мне или анализатору были знакомы, но можно было начать с того, что уже было известно. Ведь досконально я успел изучить едва ли 10-ю часть того, что у меня скопилось. И это касалось только книг. Но было еще и многое другое. Во-вторых, я хотел постараться понять, как можно читать инфокристаллы древних. Теперь у меня была реальная возможность сделать это благодаря найденным в хранилище древнего города книгам. Информационных кристаллов у меня было даже больше, чем книг. Особенно из-за тех залежей, что я стянул у богини-паучихи, когда наткнулся на ее капище в ледяных пустошах. Правда, я прекрасно понимал, что не все из имеющихся у меня в наличии кристаллов несут полезную информацию. Я множество раз встречал упоминания, что информационные кристаллы всегда и везде использовались как обычные носители информации, и элементарное сравнение их с теми же книгами или дисками, с данными, говорит о том, что там может быть такой хлам или бесполезный мусор, что его кроме как на выброс никуда и не денешь. Тем не менее, разгребать всю эту гору информационного бардака, скопившегося у меня, скрывающего крупицы полезных знаний, мне придется в любом случае. Правда, у меня тлела надежда, что все-таки хранить тысячелетиями будут не разные мыльные оперы или что-то аналогичное, а что-то действительно значимое. Но тут все же как повезет. Те же маги, с которыми я общался, не могут без особых потерь извлечь информацию из кристаллов древних. Так что собирают и складируют у себя в хранилищах все, что найдут, разбираясь с найденными сокровищами очень постепенно. Вот и мне придется действовать примерно так же. Хотя, конечно, хотелось бы найти какой-то свой способ работы с инфокристаллами, и, возможно, тут поможет то самое третье, чем я хочу заняться. Я уже как-то позабыл о том подарке, что достался мне от богини-кошки. Это свойство познания сущности. Как я понял, им я практически не пользуюсь. Оно срабатывает у меня хоть и стабильно, но только при каких-то определенных условиях. Я так до конца и не разобрался в той последовательности действий, что необходимо провести для его активации. Были редкие моменты, когда оно само пробуждалось в моем сознании, и тогда я мог точно сказать, даже без подсказок анализатора, что делает тот или иной артефакт, плетение, магическая структура или каковы отличительные черты того или иного существа. Так было и с арканами, когда я встретил одного из них. Но потом я несколько раз сознательно пытался активировать этот дар, но он не срабатывал. Тогда как второй дар богини, дар предвидения, срабатывал всегда, как только мне это требовалось. Вот мне и нужно было выяснить, как этот очень полезный для мага и лично для меня дар срабатывает, как вызывается. Единственное, что я понял, да, об этом сказала и богиня, это что для активации дара у цели, сущность которой я стараюсь распознать, должно обязательно присутствовать это самое ментоинформационное поле. Как я понимаю, это некое более общее понятие, включающее в себя как ауру существа, так и его непосредственную энергетическую оболочку. За те несколько экспериментов, когда дар сработал, я выяснил его радиус действия и полноту получаемых сведений. Тут обычная пропорция. Чем ближе, тем больше. Самая полная информация выдавалась при непосредственном контакте с объектом. Например, при прикосновении этот дар пару раз сработал даже на обычных, не магических, камнях. Правда, при этом я узнал лишь то, какой эфемерный объем магической энергии можно в него закачать, причем величины эти были чисто эмпирические и примерные. Кстати, величина, выданная даром, мне ничего не сказала, она была вычислена относительно каких-то энергонов, и к чему те приравнены, ни я, ни анализатор выяснить так и не смогли, слишком мало было получено нами данных. Как долго этот объем энергии продержится в камне, если тот использовать как накопитель? И артефакт какого максимально высокого уровня можно изготовить из этого предмета, если использовать его как заготовку? Вот как-то так. Возможно, было еще что-то, о чем я и не догадываюсь, но мне пока больше ничего не попалось. Однако я очень надеялся как минимум провести сортировку информационных кристаллов древних, если смогу натравить на них этот самый дар познания сущности. Этот же мой дар был завязан и на четвертую задачу, которую я поставил перед собой. Это непонятные артефакты древних, найденные за время моих странствий, записная книжка, найденная в доме рунного мага, и 5 браслетов, 2 снятые из темного бога и 3 из сейфа гильдии магов-артефакторов. Если мне повезет, то, во-первых, я мог найти информацию о них в найденной литературе или инфокристаллах, и, во-вторых, это опять же дар познания сущности. Тут у меня была полная уверенность, что если дар сработает на каком-то из этих предметов, то он должен выдать очень полную информацию. Настолько сильной и мощной была магическая аура этих артефактов. И я надеялся, что как следствие у него будет достаточно информативным это самое ментоинформационное поле. Ну а дальше уже шли более мелкие задумки. 5. Это моя карта. В этом мире она впервые дала сбой, хотя в других мирах работала без проблем. И причину я выяснил достаточно просто. Все дело в том, что этот мир, похоже, находился в совершенно иной ветви миров, чем та, откуда я совершил свой последний переход и где была создана моя магическая карта. Такой вывод я сделал на основе данных, выданных мне локатором. Кроме обычных параметров, теперь добавилось еще какое-то основное смещение, чего раньше не наблюдалось. Что это означает, я не знал, но, похоже, это и было то самое оно. Я сейчас находился где-то за пределами нашей ветви миров и сместился не вдоль нее, а вверх или вниз, направо или налево, не знаю. Но точно это не переход во времени, я был уверен, так как параметр времени все еще показывал мне временное смещение 0. Но вот параметр ускорения времени изменился, и он указывал на 1:20. Что это означает, я не очень понимал. Правда, у меня было 2 предположения, и второе из них мне, ну, очень не нравилось и очень заставляло беспокоиться. Это то, что один день здесь приравнивается к 20 дней где-то за пределами этого мира. Хотя первый вариант, что 20 дней здесь приравниваются к 1 дню за пределами этого мира, мне нравился гораздо больше. И этому была пара весомых доказательств. То, что тут существовали или побывали древние, я уже убедился, но когда они здесь жили, я так и не понял. Тут не было их развалин. Зато существовали развалины каких-то иных цивилизаций магов, которые жили после них. И у меня сложилось впечатление, что между этими цивилизациями существовал огромнейший временной разрыв. И теперь я вижу уже не потомков древних, как это было на Ариане и в других мирах, а потомков их потомков. Это если говорить утрированно. Именно поэтому здесь так много магически одаренных людей, а не только из-за мощнейшего магического фона этого мира. Но, что любопытно, они опять сидят на развалинах. И тут явно была не та война, которая уничтожила древних. Тут натворили что-то свое, что и заставило местных, или все же тех, кто остался за пределами этих миров, установить этот самый купол. Но что же здесь произошло? И кто поставил этот купол? На эти вопросы у меня нет ответа. Но если я хочу отсюда вырваться, то мне придется его найти. Ну а пока мне надо бы вернуться к тому, с чего я и начал. К банальной магической карте. Так вот, я хотел слегка модернизировать карту-артефакт, которую таскал еще с мира Арианы. И, наконец, догадался, что нужно сделать, чтобы она начала корректно работать и в этом мире. А то я пару раз активировал ее, но отображаемые на ней данные не соответствовали действительности и сильно разнились с реальной географией окружающего мира. Я понял, что же искажало полученный результат. Локатор выдавал несколько больше динамических координат привязки, которые точно идентифицировали мое настоящее местоположение. А карта, похоже, работала частично со статичными координатами, а частично они были у нее динамическими. И мне как раз следовало изменить процедуру определения всех текущих координат для моей карты, переводя их в динамический вид. Кроме того, от карты как таковой в ее материальном воплощении для собственного использования я хотел отказаться в принципе. Я уже понял, что анализатор представляет собой некий информационный компьютер, размещенный в моем сознании. Вот и хотел перенести в него структуру этой самой карты. Уверен, что плетение, если его активировать, мысленно будет работать и виртуально, без привязки к какому-то материальному предмету. Если у меня все получится, и я смогу доработать карту, чтобы она корректно функционировала в этом мире, то и от магических карт, как средство дополнительного заработка, я не буду отказываться. Только следует их слегка урезать, убрав мою доработку по временной ретроспективе, и продавать тут в городе или на предстоящей ярмарке, если я, конечно, успею к тому времени закончить с этой своей модификацией магической карты. А почему нет? То, что здесь не так много артефакторов и рунных магов, не значит, что их в принципе нет. И значит, кто-то вполне мог изготовить подобную магическую карту. Ну а я буду его посредником. Кстати, также я смогу продавать и все остальное. Правда, тут всплывал вопрос моей маскировки. Я в глазах местных не маг, а при необычайной чувствительности здешнего населения и огромнейшем количестве магов и магически одаренных личностей мою работу с магией будет очень сложно скрыть. «Да», — подумал я, — «задачка. И светиться не хочу, и если мне всерьез заняться изучением всего того, что у меня накопилось, а также экспериментами с порталами, то без магии уж точно не обойтись. Что делать?» Но додумать я не успел. Вернулась Карая, и мы направились в город. Домик Магини находился недалеко отсюда. Но не прошли мы и 10 шагов, как нас нагнал Кланг и сообщил, что команда и стражи, участвовавшие в рейде, собираются сегодня вечером в таверне «Таральский Грок». Это как раз и оказалось заведением «Марш», чтобы обсудить детали по разделу добычи. Мол, у него самого кое-какое выгодное предложение для всех нас. «Мы придем», — ответил я за нас с девушкой. Не думаю, что она откажется от своей доли и равнодушно пожал плечами. «Мне, если честно, все равно, что нам, вернее, мне причитается», ведь главное я из этого похода уже вытащил. Мое равнодушие, похоже, очень удивило и Кланка, и Караю, которые пораженно развернулись в мою сторону. «Ты что?» — эльф возмущенно посмотрел мне в лицо. «Ты не понял, я просто хочу предложить подождать с реализацией нашего товара и разделом всей доли до начала большой ярмарки. На ней мы сможем выручить гораздо больше. Приедет множество торговцев и купцов». Он посмотрел мне в глаза, пытаясь понять, о чем я думаю. Я лишь вновь пожал плечами. Эльф предлагал придержать товар до тех пор, пока он не поднимется в цене, и только тогда продать его. Это было вполне разумно, я и сам поступил бы подобным образом. Единственное, что стоило уточнить, это когда состоится эта самая ярмарка, и хватит ли мне тех местных денег, что у меня есть, чтобы спокойно дожить до нее, не особо беспокоясь о средствах к существованию, а то вдруг до нее еще полгода или вообще год. Я хотел заняться изучением того, что у меня есть, и не собирался слишком часто вылезать из города. Правда, чтобы не вызывать подозрений, это все равно придется делать, но только тогда, когда мне от этого будет какая-то выгода, как финансовая, так и экспериментальная». «Кланг, ты не понял», — произнес я. «Я тебе полностью доверяю, и меня не нужно убеждать в той выгоде, что сулит твое предложение. Мне просто неизвестно, когда будет проходить ярмарка. Это я и хотел узнать», — развел я руками, давая понять, что это единственное беспокоящее меня обстоятельство. Эльф вопросительно посмотрел сначала на меня, потом на Караю и удивленно произнес: «Так ты с нами пошел не из-за того, что ярмарка начнется буквально через пару недель? Ведь все как раз к ней стараются набрать побольше товара, чтобы предложить его заезжим купцам по более выгодным ценам». Я отрицательно помотал головой. «Я и не знал об этом». «Понятно», — протянул эльф. «Тогда ладно. В общем, подходите сегодня вечером, мы все обсудим. Возможно, вас заинтересует что-то лично для себя. Мы ведь так и не узнали, что в найденном вами сундуке. Вот и вскроем его при всех». Получив наше согласие, Кланг успокоился и пошел договариваться с остальными. Мы же двинулись к дому девушки. «А тебе что, действительно нет дела до найденных артефактов?» — неожиданно спросила Карая. «Ну почему нет?» — достаточно честно ответил я Ламии. «Есть. Но для меня они не главные. Это лишь дополнительный бонус, который достался мне в ходе этого рейда. На самом же деле я преследую свои цели, как, впрочем, и все остальные». По глазам Карая так и читались еще вопросы. «А какие у меня цели? И что вообще я потерял в их городе?» Но не спросила. Так мы в молчании и дошли до дома девушки. Карая размышляла о чем-то своем. Я же, бредя по городу, вновь обратил внимание на маскировочные плетения и вернулся к своим размышлениям. «Вот ведь то решение, что мне необходимо», — понял я, оглядывая видимые мне небольшие защитные купола. «Мне придется поступить точно так же», — подумал я о том, что и мне понадобится нечто похожее. Вернее, не именно такое плетение, а то, что использовал Крогос, когда пытался скрыть нашу деятельность в библиотеке. Даже не нашу деятельность, а работу магов. Ведь первоначально я склонялся к работе подавителя, но тогда я смог работать бы только в рамках голой теории. Магией в этом случае я воспользоваться бы не смог. Потом я вспомнил о доме куколки и о том, что с ним сделал ее отец. Но там больше было потрачено на преобразование способа работы с магической энергией, чем на саму защиту, хотя и она была выполнена достаточно хорошо. Но в этом-то все и дело. Слишком уж сложно она была реализуемой. Это, во-первых, стационарный объект, за пределами которого я не смогу ничего сделать, и, во-вторых, я могу в этом случае забыть о порталах. Поэтому мне был необходим некий мобильный вариант. Ведь с порталами я смогу работать только на открытой местности, тогда как основную свою исследовательскую деятельность буду вести в каком-нибудь помещении, например, там, где буду жить. Вот именно об этом я сейчас и размышлял. Если я всерьез собираюсь заняться экспериментами с магией и ее дальнейшим изучением, и, что еще более важно, работой с порталами, то мне придется скрывать свою деятельность от остальных. Коль уж я отметился как человек, обделенный магическими способностями, то и незачем их теперь светить. Так у меня будет свой козырь в рукаве, о котором остальные не догадываются. А его можно сохранить в тайне, чтобы реализовать в будущем лишь несколькими способами. Самый простой и надежный — это жить вдали от всех в собственном доме, как это и делал тот маг-рунолог, чье поместье я приобрел на Ариане. Но здесь у меня такой возможности пока нет. Да и не хочу я в настоящий момент покидать город. В нем больше возможностей для сбора информации. Значит, идем вторым путем. Для работы мне необходимо как-то маскировать свои эксперименты. А это как раз и есть то маскирующее всякую магическую деятельность плетение, которое использовал магистр. Его структуру анализатор скопировал и разобрал досконально. Вот его и нужно будет воспроизвести. Сделаю я это через рунную формулу или артефакт, не имеет значения, но через артефакт это сделать гораздо легче. Зато рунная формула будет всегда при мне. Только перед этим его нужно немного доработать. Необходимо повысить удельную мощность защитного купола, создаваемого этим плетением, чтобы он полностью поглощал всю выделяемую при использовании различных энергетических структур магическую энергию. При этом мне требуется, чтобы этот защитный купол работал не только какое-то определенное количество часов, а любое нужное мне время. Это позволит работать с заклинаниями любой силы. И тут не обойтись без идеального обратного поглощения, что реализовал отец куколки в их поместье. Правда, завязать его я хотел не на какой-то сторонний накопитель, а на себя, собирая и передавая полученную энергию именно мне. Так, по идее, часть той энергии, что я потрачу на его создание и поддержание, я смогу восстановить за счет обратной отдачи при проведении экспериментов и поглощении выделенной магической энергии. Кроме того, я вспомнил еще кое-что интересное. Я давно хотел реализовать одно свойство, но сделать это планировал только в отношении себя, хотя почему бы нечто подобное не сделать и в отношении того поля, что я создам. А идея заключалась вот в чем. Я видел, что происходило с аурой Геша и друидов, когда они сливались с магическим окружающим фоном. И это было нечто невообразимое. Ничего подобного я не видел и даже предположить не мог. Хотя на самом деле там не происходило ничего сверхординарного. Просто аура моих знакомых имела свойство менять свои параметры и перенимать их от родственной им среды. Для друидов это был только лес, а вот Геш был тем самым уникумом, который мог вписаться в любое место. И именно мой опыт общения с ним и наблюдения за ним натолкнул меня на мысль как-то перенять эти свойства магического аурного хамелеона. Анализатор зафиксировал все свойства ауры в момент ее преобразования. Осталось перевести все эти векторы изменений в направленные воздействия, способные провести подобную же операцию. Но это, конечно, планы на будущее. Пока же первым и самым значимым делом станет это самое маскирующее защитное поле. Без него меня раскроют в один миг. Так что именно им я и займусь сегодня ночью, а с остальным буду разбираться потом. Как-то так получилось, что в тот момент, когда я принял решение о своем текущем плане действий, мы как раз подошли к дому девушки. Снаружи я просканировать его не смог, так как и на него была наложена подобная же защита. «Нужно мне с этим что-то делать», — подумал я, глядя на этот защитный купол. Очень уж меня напрягало, что я не мог определиться с тем, что же находится за его пределами. Привык я, оказывается, видеть своих противников и вообще контролировать окружающую обстановку. Так что если мне придется задержаться в этом мире, а судя по всему это так и есть, нужно расколупать работу подобных защитных плетений и постараться найти их уязвимые места, но при этом не уничтожить его, сообщив о том, что кто-то пытается его пробить, а просто заглянуть за его пределы. И здесь опять все упирается в знание этого мира и ту литературу, что я вытащил из библиотеки. «Пойдем», — отвлекла меня от размышлений девушка, «я покажу тебе твою комнату, а то ты ведь не поднимался наверх, когда мы приходили сюда в прошлый раз». Открыв дверь, она вошла в дом. Я за ней. И только попав внутрь, понял, что мы с Караей тут одни. Видимо, наемницы еще с утра отправились куда-то в город. Ламия показала на лестницу. «Нам туда. Наверху есть еще одна ванная комната и туалет. Можешь пользоваться ими, а мы с девушками будем пользоваться теми, что на первом этаже». Поднявшись на второй этаж, мы с Ламией прошли мимо одной двери, моя спальня мотнула на нее головой девушка, в конец коридора. «Это небольшая комнатка, я вообще не планировала, что тут кто-то будет жить. Там почти ничего нет. Кровать, небольшой шкаф да стол со стулом». Карая, открыв дверь, пропустила меня внутрь. «Я принесу постельное белье, подожди пару минут». Я оглядел свое новое жилье. Ничего необычного. Все, как и рассказала Лами. Пустой шкаф для одежды и разной мелочевки. Кровать, стул и стол. Окно выходило на стену дома напротив. Я прикинул расположение зданий в городе. То-то мне показалось, что мы сделали круг, когда шли сюда из заведения «Марш». Вот же оно. Я выглянул и посмотрел вдоль проулка. Понятно, из нашего дома сюда выхода не было, но где-то дальше справа угадывался небольшой проход. И так можно было гораздо быстрее попасть в таверну подруги Карая. Пока я, так сказать, занимался осмотром окрестностей, вернулась Карая. Я даже не успел взять у нее принесенные вещи, как она принялась застилать для меня постель. Потом, видимо, до нее дошло, что она делает, и девушка немного смущенно опустила глаза. Хотя кровать заправила. «Я не знаю, как часто менять тебе белье, но если хочешь, буду как и себе, раз в неделю», — спросила она. «Да без проблем», — ответил я. «Хорошо», — кивнула Карая и собиралась уже выйти из комнаты, но остановилась у двери. «Позавтракать не хочешь?» «Видимо, забегала Марч», — заметив мой вопросительно непонимающий взгляд, пояснила. «Ну, она мне часто заносит еду по утрам, когда идет в таверну. Живет-то она с родителями, так что на кухне есть немного, можно перекусить». Теперь уже Карая вопросительно посмотрела на меня. «Я не против. А то вообще-то со вчерашнего вечера мы так и не ели». Уже сидя за столом, девушка спросила. «Так ты не передумал?» «Прости», — не сразу понял я, о чем она. Неужели подумала, что я откажусь от комнаты? Но оказалось, нет. «Я о магии. Не передумал учиться?» Если нет, то я тебе дам книги по начальной магии. Полистаешь на досуге. Будут вопросы, спрашивай. Я вообще-то уже и забыл об этом нашем разговоре, а она, гляди-ка, помнит. Да, конечно, спасибо, ответил я, чтобы не обижать девушку. Хорошо, почему-то обрадовалась Ламия. Подожди несколько минут, я сейчас сбегаю, принесу. Они у меня все в одном месте лежат. Она подхватилась из-за стола и скрылась на лестнице. И что, интересно, ее так обрадовало в моем ответе, задумался я, глядя вслед очень красивой девушке с очень необычной внешностью. Буквально через минуту Карая уже спускалась обратно. «Вот», — поставила она передо мной большую сумку. «Тут все. И по начальной магии, и общая теория, и рунология. Последнее в основном тебе и нужно изучить тщательнее всего. Больше у меня никакой общей литературы нет, я же маг-вербалист. А по остальным направлениям мне книги были не нужны, поэтому отец их и не покупал особо. Но когда закончишь с этим и немного освоишь азы, мы сходим к нему и попросим пару простых учебников по ритуалистике. У него точно должны быть. Конечно, не у него самого, а в гильдии. Но, думаю, теперь он тебе не откажет». «Понятно, спасибо», — поблагодарил я девушку. Слово «рунология» волшебным образом подействовало на меня. Не знаю почему, но разбор местной магии, а его придется делать одним из первых, чтобы потом сортировать книги, найденные в библиотеке, я решил начать с подарка девушке. «Да не за что», — вновь смутилась девушка. Создавалось такое впечатление, будто с мужчинами она вообще не общалась. Но это точно было не так. Она не то что не общалась, а даже командовала ими. Но тут что-то другое. Симпатия? Но никаких связей, которые образуются между нами, я не видел, и поэтому не очень понимал немного странное поведение Карай. Однако оставил это на непознанную и загадочную женскую душу. Тем более и душа эта принадлежит далеко не человеческой девушке. Ладно, пора на отдых. Я поднялся из-за стола. Конечно, согласилась Ламия. Перед тем, как запереться у себя в комнате, я зашел в ванную и хорошенько помылся, побрился и постирал свою одежду. А то, кроме того, что я достаточно долго мотался по лесам и горам, так еще и ползал по разным развалинам, подземельям, а также прыгал и сражался. В общем, это нужно было сделать, и я прекрасно представлял, какой амбре должен идти от меня. Хотя народ это особо не смущало. Может, потому что я все-таки не полный дикарь и старался хотя бы минимально соблюдать некие правила гигиены, шляясь по лесам и встречая реки. Постиранную одежду я повесил сушиться в ванной, спросив на это разрешение у Караи, которая тоже только что приняла ванну на первом этаже дома. «А мокрые волосы ей идут», — посмотрел я на эту необычную девушку. «В ней было что-то среднее между эльфийкой, вампиршей и демоницей. Красота эльфийки, стройная фигура вампирши и необычная внешность от неизвестно кого». «Что?» — заметив мой пристальный взгляд, смутилась девушка. «Любуюсь», — честно признался я. И еще раз посмотрев на нее, произнес. «Прости, не хотел тебя обижать», — и слегка наклонил голову. «Черт!» — взгляд уперся прямо в грудь девушки. А для ее стройной фигурки она была очень крупной. Под ее походной или повседневной одеждой этого было незаметно, но сейчас, когда она стояла передо мной в простом домашнем халатике, я очень даже хорошо смог рассмотреть реальные формы девушки и оценить их. Мой взгляд, переместившийся чуть ниже, еще больше смутил девушку. «Приятного отдыха», — протараторила она и прошмыгнула к себе в комнату. «И тебе тоже», — пожелал я в ответ, правда, уже в закрытую дверь. «Так, и что?» «Вот я в одиночестве. И сначала нужно разобраться с этим полем. Плетение, которое я подсмотрел у отца Караи. С полностью идентичным воспроизведением не будет никаких проблем. Только вот это мне и не нужно». Во-первых, уверен, что в тот момент, когда его воспроизводил маг, это плетение было точно рассчитано на то, чтобы покрыть площадь всего здания, где мы производили поиски. А мне это нужно? Однозначно нет. И во-вторых, это мои собственные изменения, которые я собирался внедрить в это плетение. С чего начать? Тут все просто, надо смотреть структуру плетения и разбираться в его строении. Но при этом главное — мне необходимо выделить управляющие ею микромодули, которые и задают параметры его работы. «Подключить модуль вероятностного прогнозирования?» — всплыл в моей голове вопрос, заданный анализатором. «Это еще что такое?» — задался я вопросом. «Специализированный ментомагический модуль, встроенный в текущую реализацию аналитического конструкта», — начал отвечать анализатор. «Основные функции». Прогнозирование и моделирование наиболее вероятных внешних и внутренних реакций при изменении входных параметров поступающих в изучаемый ментомодуль, реакции ментомодуля на производимые изменения его энергетической структуры или глобальной доработки, сопутствующей этому. Если я правильно понял, это некая глобальная среда моделирования при работе с плетениями и их структурой, которые анализатор упорно именует ментомодулями, подумал я. А ведь это интересно. И то, что мне именно сейчас нужно. Вот почему анализатор предложил подключить этот модуль именно сейчас. Раньше передо мной не стояла задача по доработке и глубокому анализу того или иного плетения. Ну а сейчас занимался именно этим. И как раз для подобной работы и был предназначен этот самый модуль вероятностного прогнозирования. «Подключай его», — отдал я распоряжение, приготовившись к тому, что меня опять или отрубит, или начнет корежить, как это было в тот самый момент, когда мне устанавливался мой анализатор. Вместо этого в сознании просто пошел отсчет. Хотя я, как и в прошлый раз, замер и не мог пошевелиться, но по сравнению с тем, что было помимо этого, можно сказать, что ничего страшного и не произошло. «Подключение модуля произошло», — доложил анализатор. «И что теперь?» — подумал я. Правда, никаких особых мыслей у меня на этот счет не было. Однако и тут мне помог анализатор. После того, как я задал себе этот вопрос, в моем сознании развернулась структура скопированного плетения, потом открылось еще одно небольшое окошко, в котором схематично было отображено текущее материальное действие отрабатываемой структуры при ее нынешнем воплощении. Параллельно выводились различные входные параметры плетения и то, что мы получали на выходе — радиус работы купола. Энергозатраты на его создание и поддержание, длительность работы, удельная пропускная мощность, позволяющая удержать купол в стабильном состоянии и не пробить его, уровень и мощность ментомодулей, которые способен удержать купол внутри своего объема, количество энергии, разовое и суммарное, которое будет поглощать купол, распределение энергии по его площади. Вот он, чистый и незамутненный метод научного тыка в действии, о котором можно только мечтать. Не знаю, насколько реально будет отличаться погрешность полученного результата от результата спрогнозированной модели, но анализатор назвал величину от 0,5% до 1,5%. Я для пробы, чтобы оценить работу подключенного модуля, поигрался с изменением тех или иных параметров структуры, меняя как входные параметры, так и само строение энергетической структуры, чтобы оценить результат. И вот что у меня получилось. При изменении внешних входных параметров, а по сути для моего плетения в том виде, что я его получил, множество этих параметров сократилось до одного, и в данном случае этим параметром являлось поступление в плетение потока магической энергии, увеличение или уменьшение которого приводило к изменению объема магического поля или его удерживающей мощности. При этом все отрабатывало пропорционально, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Меня же это не устраивало. Добившись примерно необходимых мне размеров купола, я и его мощность получил примерно такую же, как и в том случае, когда его создал магистр. Меня это опять не устраивало. Мне необходимо было ее увеличить. И тут я понял, что без изменений самой структуры мне не обойтись. Вот тут-то и выяснился второй постулат магии, который я всегда знал и которым неоднократно пользовался, но с которым напрямую при создании собственных плетений еще не сталкивался. При изменении внутренней структуры любого плетения чаще всего происходила его дестабилизация, и оно или просто распадалось, и это хороший результат, или это сопровождалось мгновенным выбросом энергии, что приводило к сильнейшему взрыву. А так как это плетение, по идее, должно будет воспроизводиться в моем сознании, то по факту меня от моего же заклинания не спасет никакая защита. Мою голову просто разорвет на части. Вот вырисовалось и еще одно преимущество работы с артефактами. «Это безопасность», — усмехнулся я. «Если плетение будет внедрено в него, то разовьет всего лишь артефакт, а не самого заклинателя. Хотя и по нему откатом долбанет, будь здоров. Но при этом он, тем не менее, останется жив». Ну и отсюда последовал еще один вывод. Если плетение изначально стабильно, то изменение входных параметров, совершенно любых, никак не повлияет на его работу. Оно лишь пропорционально внесенным в него изменениям поменяет и свою силу, объем и мощность воздействия, но при этом также и останется абсолютно стабильным. Ну а вот игры со структурой приводили к очень непредсказуемому результату, и тут тот модуль по прогнозированию был не просто незаменимым помощником, он был жизненно необходим, если ты хочешь прожить чуть подольше, чем до первого эксперимента. И поэтому мы с анализатором стали рассматривать разные варианты изменения внутренней структуры энергетического каркаса плетения. Вернее, я пошел более простым путем. Оптимизировать работу плетения без понимания всех принципов его работы очень сложно, и поэтому я оставил эту идею и зашел с другого конца. Меняя входной параметр, передаваемого в структуру объема магической энергии, я проследил, какие каналы при этом задействуются и активируются. Потом создал максимально возможный для этого плетения рабочий поддерживаемый радиус, после которого само плетение, уже в силу своих особенностей, дестабилизировалось и распадалось. Зарегистрировал его и стал фиксировать передаваемую в каналы структуры энергию, при этом добиваясь уменьшения радиуса получаемого защитного купола. Таким образом, поняв, что нужно делать, и задав параметры поиска необходимых изменений, вносимых в структуру плетения, я начал просматривать работу плетения. Анализатор при этом выстраивает наиболее вероятные модели работы новой структуры, которую он получает в результате внесенных мной изменений. Примерно через час мы смогли зафиксировать канал, отвечающий за мощность щита, а еще через час смогли выделить канал, отвечающий за радиус его работы. После этого оставалось только перераспределить пропорцию подачи энергии в тот или иной канал, получив необходимые мне параметры. Это я и сделал. Так как это будет экспериментальная модель, то я для начала в качестве накопителя, куда будет производиться сброс излишков магической энергии, привязал к этому плетению один из драгоценных камней, который у меня был. Ну а само плетение решил для пробы поместить в небольшой серебряный перстень, который и потерять не жалко, и который можно будет потом использовать самостоятельно. Правда, чтобы его не засекли, его постоянно придется разряжать, но это не страшно. Вот в этом, кстати, преимущество рунной магии в моем исполнении. Мне ничего с собой делать не нужно. Если готовая структура будет у меня в голове, то никто и не узнает, что она там есть. Фонить-то она, как любой артефакт или амулет, не будет в принципе, так что у всего есть свои преимущества и недостатки. Поэтому я вытаскиваю на стол колечко и, положив рядом с ним тот камень, который я хотел использовать в качестве накопителя, внедряю в него плетение. Энергии вложил не очень много. Мне необходимо лишь понять, как отработает измененная мной структура, и не развалится ли она, или наоборот, не бабахнет ли. Во избежание отхожу подальше. Хоть взрыв и будет, но при том количестве энергии, что я вложил, он должен быть очень незначительным. Ну, пора. И тут в последний момент вспоминаю, а как отключить плетение снаружи, если это потребуется именно мне, как, например, сейчас? Не ждать же, пока оно разрядится. Поэтому анализатор быстро создает новый вариант энергетической структуры с дополнительным каналом подключения, через который я и смогу отключить это плетение. Вот теперь нормально. Вновь внедряю его в перстень, затерев старую структуру. Теперь можно работать. Активирую плетение, наблюдая за кольцом в энергетическом плане. Сработало. На столе появился небольшой купол. Анализатор вместе со своим дополнительным модулем мгновенно стали вносить поправочные коэффициенты, и в итоге у меня есть еще одно плетение. Теперь вероятность точного прогноза практически полностью приблизилась к 100%. Ну, посмотрим. Внедряю. Вкладываю немного энергии. Активирую. Удивительно, но анализатор выдал прогноз, совпадающий по всем параметрам до 7-й цифры после запятой. Хорошо. Тогда экспериментируем дальше. Оглядываюсь. «Черт, убрано, как не знаю где, даже малейшего мусора найти не могу», — проворчал я и еще раз осмотрел комнату. «Ничего». Начал шарить по карманам. «О, завалялась какая-то небольшая медная монетка, и откуда она только? Везде в основном серебро и золото. Но мне подойдет». Аккуратно наношу на нее несколько рун, выцарапав их ножом. Положил монетку рядом с перстнем. «Активация». Правда, в перстень залил чуток больше энергии. Будет небольшой бада-бум. Проходит чуть больше минуты. Вроде должно сработать, подумал я. Если честно, за подобным куполом я снаружи, в момент, когда происходит какое-то поглощение энергии, не наблюдал, но полагаю, что хоть как-то он должен на это отреагировать. Однако ничего. Он оставался абсолютно непроницаем. Ни звуков, ни вспышек. Хотя и они должны были быть. Ведь монетка должна была выпустить вверх небольшой огненный шар. Подождал для проформы еще 10 минут. «Теперь уже пора», — решил наконец я и снял защиту. Так, на столе монетка, драгоценный камень и кольцо. Все лежит там, где и лежало. «Что еще?» — сам у себя спросил я. «Ага, нужно проверить накопитель. Если все отработало как нужно, в нем появится немного энергии. Проверяю драгоценный камень. Все в порядке, немного энергии есть. Ну что, теперь глобальный эксперимент? Вкладываю в плетение энергии, чтобы создать защитное поле, достаточное для того, чтобы оно продержалось минут 10, закрыла эту комнату и выдержала несколько слабеньких плетений, которые я для пробы сейчас активирую. Пошел!» — мысленно подбодрил я себя и активировал плетение. «Черт, лучше бы я этого не делал. Что за фигня? Ничего не могу понять. Из меня разом стала выкачиваться вся энергия, ни о какой магии и речи быть не могло. Что-то я сильно напутал. Быстро деактивирую работающий артефакт. Ошарашенно смотрю на практически светящийся от переполнившей его энергии драгоценный камень. Быстро обратно, и я выкачиваю его досуха, теперь камень пуст. Проверяю перстень. В нем, к моему удивлению, энергии ровно столько, сколько я и вложил. А теперь что скажет анализатор со своим модельером? Понятно. Мы скопировали работу энергоструктуры магического плетения только изнутри, но построили и откорректировали ее, основываясь лишь на внешних изменениях. Необходимо было учесть и внутренние изменения, и вот сейчас у нас была возможность их оценить. Все необходимое анализатор зафиксировал и передал на обработку своему вспомогательному модулю. И что мы имеем? Получается, в том варианте, что я создал, это не защитное поле для маскировки магической деятельности, это что-то более опасное. Даже подавитель, который вообще не дает пользоваться магией, в этом случае отдыхает. Мое плетение мало того, что перекрывает доступ ко всем магическим источникам, кроме тебя самого, так и еще активно начинает выкачивать всю магическую энергию, которая находится внутри этого ограниченного объема, в свой накопитель, и выкачивает из всех источников, что там есть. А в данном случае это может быть даже тот же маг. «Идеальное оружие для борьбы с магическими существами», — констатировал я. «Нацепил, активировал, и жди, когда ослабнет, а потом бери тепленьким. Так с этой штукой никаких артефактов не будет. Слишком опасно, если попадет не в те руки. Но как же быть с моей задумкой? Снова эксперименты и поиск того, что мы упустили. И буквально через несколько минут мы все, и я, и анализатор, и его помощник, дополнительный модуль, вычислили эту непонятную микроструктуру, которая подключается автоматически при превышении подаваемого в определенный канал плетения объема магической энергии. Зачем это было сделано, я не смог понять. Видимо, это какой-то внутренний защитный механизм, или эта структура первоначально предназначалась совершенно для иных целей. Надо бы с ними поосторожнее. Первым делом я исключил этот микромодуль из работы структуры. Так что теперь, по идее, все должно работать нормально. Но как-то я стал несколько подозрительно относиться к прогнозам, выдаваемым анализатором. Ну и вторым делом я досконально изучил все способы, как можно отключить эту микроструктуру в плетении, если когда-нибудь попаду под купол, где он активируется. Во избежание, так сказать. Ну а дальше пошел второй цикл экспериментов. Сначала с перстнем и монеткой. Все отработало идеально, никакого внешнего изменения магического фона я не зарегистрировал. А потом настало время для хомячков, то есть пора было экспериментировать со мной, любимым. Вкладываю необходимый объем энергии. Готовлюсь, если что, мгновенно отключить артефакт. Активация. Ничего. Купол на месте. Уже хорошо. Смотрю на него изнутри. Магия есть, никто или ничто ее не откачивает. Пробую пару простейших плетений. Магический фонарик... Фаербол, который поглотила магическая стена купола, не дав ему вырваться за его пределы. О таком свойстве я не знал, но зато теперь этой информацией пополнилась наша модель. Ну и что-то посильнее. Среднее исцеление. Что еще? Блин, даже поэкспериментировать не на чем. Я рунолог и не знаю мощных плетений с большим выбросом силы. Опа. Сила. Огромные запасы и офигенные потери. Я же бог и по определению повелитель сил. Так, и что бы такое учудить? Да, совсем плохой стал. Никакая пакость в голову не лезет. Хотя, сконцентрировавшись на куполе, я постарался его продавить. «Мать моя женщина!» — ошеломленно подумал я и мгновенно прекратил. Такой концентрации магии и сил я не предполагал. И чего теперь делать? Наружу-то купол ее не выпустил, но она здесь, да еще и мой временный накопитель практически полон, вон как сверкает. Но с ним-то проще. Из него я магическую энергию выкачал мгновенно. А что делать с остальным? Это не источник, к этой энергии не подключиться. Ее можно только со временем собрать в своей ауре. Хотя, почему это не источник? Еще какой источник? Я даже знаю, как энергию собрать. Та микроструктура. Почему бы не внедрить ее в свое поле? Размещаю, активирую. Вот, усмехнулся я, больше ничего нет. Только... Я подозрительно стал смотреть, как слабеет энергетическое поле купола. Ого! Понимаю я и быстро деактивирую эту структуру поглощения. Да она стала вытягивать энергию из структуры, и буквально через несколько секунд бы развеяла ее. Энергии-то в плетение я вложил не очень много. Так, подумал я, и что у меня получилось? Первое — это то защитное плетение, что я и хотел получить. Нужно несколько вариантов. То, которое я смогу внедрить в артефакт, и которое будет завязано на какой-то внешний накопитель. То, которое я смогу внедрить в артефакт или использовать сам, но завязано оно будет на меня, а не на внешний накопитель. Ну и последнее. То, которое только для меня. Оно будет завязано на меня, но кроме всего прочего, нужно подачу энергии в плетение автоматизировать, управляя мощностью поля. И если ее будет не хватать, то эту энергию оно будет брать у меня же. Здесь особых проблем не было. Это стандартная операция, и анализатор мгновенно подготовил все три варианта плетений. Второе. Это плетение поглощения магии, как я его назвал. Тут все просто. Ему подзарядка совершенно не нужна. Если она потребуется, пусть берет ее из поглощенной же энергии, ну а конечным накопителем буду я. Эту структуру мой магический компьютер тоже закончил быстро, так как практически она совершенно ничем не отличалась от того, что он только что сделал. И третье. Это микроструктура поглощения. Ее я оставил в своем поле. Буду активировать, когда это будет необходимо. Такую разлитую в пространстве энергию очень сложно собрать, если нет источников силы. На этот эффект я наткнулся в нижних мирах, а такое плетение – идеальный выход, если мне требуется это сделать достаточно быстро и эффективно. Обращаю внимание на время и удивленно понимаю, что провозился я с этим плетением практически весь день. «Хм», – посмотрел я в окно, за которым уже заметно потемнело. «Ничего серьезного за оставшийся час я, наверное, сделать не успею. Наемницы вернулись и сейчас находятся внизу. Карая же, наоборот, судя по ее так и не изменившемуся положению, все еще спит в соседней комнате. Вздремнуть, что ли? Хотя спать мне после всех этих экспериментов совершенно не хотелось. Я отсутствующим взглядом обвел комнатку, и мой взгляд зацепился за сумку с книгами, данными мне Ламией. «А почему нет?» — подумал я и потянулся к столу. «Если все равно, с чего начинать, почему не начать с изучения книг девушки?» Открываю сумку. Книг оказалось не очень много. Две по общей теории магии, первый и второй тома, одна по плетениям начального уровня, не думаю, что она мне будет полезна. Полистав, я не заметил ни одной рунной формулы, просто справочник вербальных плетений первого и второго уровня, это даже не учебник. И одна по рунологии. Все не очень толстые. Видимо, не предполагается, что на начальных этапах кто-то вообще в теорию ударится. «Ладно, с чего начнем?» — задумался я. И, конечно, руки у меня сами потянулись к учебнику по рунологии, но я их вовремя остановил. Без хотя бы элементарных понятий общей теории по магии там делать нечего, а поэтому я взял первый том нужного учебника. Из первых строчек понял, что не ошибся. Вот было бы смеху, если бы я пытался разобраться в более серьезных трудах, не понимая главного. А главное как раз и описывалось в этих двух книжицах. Так вот, главным отличием местных магов от всех тех, кого я знал, была не просто собственная рунная система преобразования для работы с плетениями. Тут все было проще и одновременно сложнее. К тому же мне теперь стала понятна та странная фраза Караи, что здесь очень мало магов-рунологов и артефакторов. И это было неудивительно. Как оказалось, местные маги совершенно не старались как-то адаптировать для себя плетение древних. Они просто работали с их изначальным, когда-то созданным древними вариантом. Вот тут-то и вырисовалось то самое различие, что я заметил в тот момент, когда обратил внимание на странность работы с плетениями Караи, ее отца и других магов. И причиной были именно рунологи. Не знаю, зачем это было сделано и кем, но, судя по всему, именно рунологи создали дополнительный рунный алфавит, на котором и составлялись все плетения для местных магов. Только задача этого алфавита была не активация плетения или не его создание, а преобразование энергетического посыла в рунную формулу, составленную на языке древних магов, и уже только потом инициация работы плетения. Что самое интересное, обычные рунные маги работали с рунным алфавитом этого мира, таких артефакторов и рунологов было большинство. Но были и высшие маги в их иерархии, которые напрямую работали с изначальным рунным алфавитом древних, не тратя время на преобразование или подмену рун. Правда, была в этом и своя ложка дегтя. Эти маги должны были очень хорошо уметь работать с рунами, как с малыми последовательностями, так и с огромнейшими схемами, ведь все это должно производиться в сознании мага. К тому же их внутренней энергии должно было хватать и на активацию формулы, и на удержание ее в сознании. И это было очень сложно. Не знаю почему, но именно с рунами древних это работало очень плохо. Так, по крайней мере, было на Ариане у тех магов, с которыми я разговаривал. Именно поэтому они и предпочитали преобразовывать все плетения в более простой формат. Для себя же я большой разницы не ощущал. Тем более эта проблема вообще исчезла, когда у меня появился анализатор. Но тут такие маги были, и они работали по системе древних. После того, как я освоил эту мысль, я уже более осмысленно открыл учебник по рунологии, и первое, на что там наткнулся, это на полный рунный алфавит древних магов с совершенно точной интерпретацией всех символов, способом и типом их использования и многим другим. Ну а дальше уже шло соотношение именно рунного алфавита древних с тем, что использовался обычными магами. Эту книгу я и изучал до тех пор, пока в коридоре не послышались шаги проснувшейся Ламии. Таверна Таральский Грок. Вечер. Пришли мы на место встречи нашего небольшого отряда, если не самыми первыми, то и не самыми последними. Тут была часть стражников, но никого из группы Кланка. Только мы устроились за столиком, как ко мне подсел Тарс. «Привет, северянин!» — поздоровался он и кивнул на девушку. «Ты не спрашивал ее о нашем деле?» Я сначала не понял, о чем он говорит, но потом, вспомнив наши трофеи, которые мы сдали эльфу, догадался. «Прости, нет еще», — и обернулся к Ламии. «Карая, нам тут с Тарсом достанется моя доля перевертышей, но, коль ни я, ни он особо в магии не понимаем, то собрали мы все подряд. Нам бы это помочь рассортировать. Это, конечно, не безвозмездно, а за долю». «Да», — кивнул стражник. «Кстати, ты забыл о том, которого завалил в городе. Но я по старой схеме разделал его. Так что у нас есть ингредиенты для алхимиков и артефакты из четырех существ». И Тарс посмотрел на Ламию. Таня раздумывала над предложением. «У меня нет никаких возражений», — сразу сказала она. «Только надо дойти до лаборатории гарнизона. У меня-то своей в доме нет». Я на это лишь пожал плечами. Мне было все равно. Тарс согласно кивнул и добавил. «Я за пару золотых смогу договориться со смотрителем». «Хорошо», — ответила девушка. «Тогда этим можно заняться завтра с утра». И мы договорились со стражником, во сколько нам подойти. Вернее, нужно было подойти только мне. Тарс и Карая и так будут в гарнизоне с самого утра. И у того, и у другого начинаются рабочие дежурства. Как-никак, девушка все-таки гарнизонный маг, хоть и на полставки. Пока мы договаривались, в таверну пришел и эльф со своими людьми. Дальше уже не было ничего интересного, я слушал вполуха. Кланк очень долго объяснял стражникам то, что рассказал мне за пару минут, и пытался уговорить их согласиться с ним. Доли на всех были уже разделены, но он не хотел сейчас выпускать на рынок столь редкие ингредиенты и артефакты, добытые из тел и внутренностей виверн. Эльф, как я понял, хотел стать монополистом при торговле этим товаром во время ярмарки. Ничего необычного. Он все рассчитал и делал правильно. Но некоторых это не устроило. Им деньги нужны были прямо сейчас. И как раз из-за этого им и нужен был этот совет. Кланк подсел к нам поближе. «Так получилось, что у нас сейчас нет с собой столько свободных денег», — сказал эльф, стараясь говорить немного тише. При этом он явно обратился к нам с Караей, так как со своими людьми этот вопрос, похоже, уже обсудил. «Мы можем вложить свою долю из гонорара за последнюю нашу операцию. Плюс у нас на руках есть небольшой остаток, но его не хватает. Может, вы выкупите у наших компаньонов причитающуюся им часть? Он посмотрел сначала на меня, потом на Карая. «Если, конечно, у вас есть деньги». Последнее, похоже, больше относилось ко мне. Что-то Кланг слегка сомневался в моей платежеспособности. Замысел эльфа был прост. Если он будет не один с подобным товаром, то кто-то может просто сбить цену, а если подобное будет продавать только он, то и назначать цену за все будет, соответственно, Кланг. И он, как мне кажется, уверен, что весь этот товар скупят по любой цене. «Неужели такая редкость?» — подивился я и, посмотрев эльфа в глаза, спросил. «Сколько еще нужно?» «Порядка 2000. У нас на руках сейчас 8000 золотых. 7 — это оплата по последнему контракту, твоя доля там 1000, и 500 принадлежит Карае. Но этих 8000 не хватает». И он еще раз вопросительно посмотрел на меня. «У меня местных денег только порядка 1500, это вместе с серебром. Могу предложить не больше 500, — тихо произнесла девушка. Я недавно достаточно сильно потратилась, приобретая кое-какие артефакты. А остальные деньги у меня в деле». Тут к нам опять подсел Тарс. «Я случайно услышал ваш разговор», — медленно начал он. «Угу, как же случайно», — усмехнулся я. Сидела почти в открытую, грел уши. «И?» — вопросительно взглянул на него эльф. «Ну, я тоже готов поучаствовать», — ответил он. «Только и у меня все больше в товаре. Налички не больше 500 золотых. Ярмарка же на носу». Он посмотрел на Кланка так, будто этим все сказано. «Хорошо», — кивнул тот. «Но все равно не хватает. Меня он явно в расчет уже не брал, коль я сразу промолчал. Нужно поискать». Кланг пустым взглядом посмотрел в сторону барной стойки, за которой стояла Марш, и о чем-то разговаривала с той самой наемницей, что жила в доме Ламии. «Я дам!» — откликнулся я и полез в сумку. Благо, я додумался заранее рассортировать все деньги. Тот оторопело взглянул на меня, а потом, перехватив мою руку, сказал: «Ну не здесь же!» и указал на отдельную комнату. «Пойдемте там переговорим». Хотя, что он так переживал, я не понимал. За нами, по крайней мере, сейчас никто не следил. Но когда мы дружной толпой отправились в кабинет, очень многие на это обратили внимание. «Нужно быть проще», — подумал я, «и не привлекать к себе повышенное внимание». «Рассаживайтесь», — пригласил эльф, когда мы закрылись в комнатке. «У тебя, я так понимаю, деньги с собой?» «Ну да», — пожалуй, плечами. «Вся сумма?» — спросил он. «Да», — подтвердил я. «И ты в одиночку шатаешься по городу с такими деньгами?» Похоже, его это несколько ставило в тупик. «Ну да», — я вновь спокойно пожал плечами. «Так на тебя же могут напасть», — тихо произнесла Карая. «И что тогда?» «Ну», — посмотрел я на девушку, — «значит, денег у меня будет немного больше, чем до нападения». И я вновь равнодушно пожал плечами. «Северяне», — проворчал один из орков, тот, что был помощником Кланка. «Никогда вас не пойму». Он посмотрел на девушку и стражника. «Ну, а вы?» Видимо, именно он и занимался финансами отряда. «Мы нормальные», — усмехнувшись и поглядев в мою сторону, ответил Тарс. «У меня все в надежном месте». «Понятно», — кивнул орк. «А ты?» — взглянул он на Ламию. «Просто деньги нужны уже сегодня». «Сегодня я не смогу», — немного расстроенно ответила девушка. «Они в банке». «Это плохо», — орк повернулся к эльфу. «Кланг, у нас опять не хватает». Но я остановил его. «Я внесу ее долю». И когда она хотела возразить мне, махнул рукой. «Отдашь, как получится. Я же остановился у тебя в доме. И теперь ты никуда от меня не денешься», — усмехнулся я. «Спасибо», — потупила глаза Карая. «Да не за что». И я начал вытаскивать кошельки из своей сумки. Поняв, что и ему нужно поторопиться, Тарс вышел из комнаты. Кланг же отправил с ним тройку своих людей. Так надежней. И правильно сделал. Не нравится мне, как на нас поглядывала парочка странных личностей, которые сидели в углу трактира. Что-то не так было с их аурами, вроде и знакомые, и какие-то другие. Не могу понять, что в них меня насторожило. «Все, тут 1500», — сказал я, пересчитав золото. «У меня осталось еще порядка 20 монет золотом и 150 серебром. Но серебро я в последнее время стал ценить гораздо больше, чем желтый металл. Я же маг, и для меня важны несколько другие качества, чем для всех остальных». Орк записал полученные от нас средства и, заверив расписки магической печатью, передал их нам. А минут через 10 вернулся Тарс. С ним тоже все закончили достаточно быстро. Получившие свою долю стражники разошлись. Как оказалось, практически все из них предпочли забрать деньги. Я-то думал, зачем им такая большая сумма? И тут выяснилась еще одна интересная вещь. Оказывается, в долю, за которую мы расплачивались со стражниками, входила и предположительная стоимость продажи найденных в библиотеке артефактов. Это меня заинтересовало. «А как вы их оценивали?» — спросил я. «По стандарту», — ответил эльф. «Отнесли все к оценщику и сдали. Вычислили минимальную стоимость и внесли ее в прайс. Осталось только то, что нашли вы с Карай. Но это особое. Идет или как бонус, или по минимальной стоимости магического излучения, если бы ваш сундучок был обычным артефактом. Так что, если интересно, его можно выкупить сейчас у отряда за те же деньги, что нам озвучил оценщик. Но сразу со всем содержимым. Или же дождаться открытия ярмарки, но тогда его цена будет варьироваться в зависимости от находящихся там предметов». Наши напарники согласились на эти условия. Они сами могли взять этот сундучок, но отказались. Если есть желание, можете сами подумать над этим. Эльф оглядел сидящих за столом поисковиков и пару стражников. Честно говоря, деньги мне особо были не нужны, поэтому я поинтересовался, «И во сколько это все обойдется?» Указал я на сумку, скрывающую мощное излучение, помещенного в нее сундучка. «Если бы это был артефакт, то обошелся бы тебе в 2000». Усмехнувшись, ответил Кланг. «Вся вложенная тобой доля. Ну, кроме той, что ты выручишь за другие артефакты и ингредиенты», снова усмехнулся он. «Видимо, это были достаточно большие деньги для местных, вон как удивилась Карая. Поэтому никто и претендовать на этот сундучок не хотел. Ведь еще неизвестно, что там находится, и сможешь ли ты вообще воспользоваться тем, что приобрел. А может, это фонит сам сундук, в котором раньше хранилось что-то ценное. Но в это я почему-то не верил». Особо не задумываясь, я сказал, глядя на эльфа, «Вычеркивай меня». И я, протянув руки, придвинул к себе сумку, а ее забираю в качестве бонуса. Теперь посмотрел на орка, который и вел всю бухгалтерию. «От меня еще что-то требуется?» «Да нет», — откликнулся тот. «Только зачем тебе это? Одна идентификация и распознание может потянуть на пару тысяч, если не больше». «В хозяйстве хомяка и подавитель не помеха». Не знаю, как получилось, но наша пословица на местный лад переиначилась именно так. Орк удивленно посмотрел на меня и пробурчал только одно. «Северяне, будто этим можно объяснить все». «Ладно», — сказал Кланг, поняв, что на сегодня с делами закончено. «Пора по домам». И напомнил своим. «Не забудьте через неделю в рейд. У меня есть кое-какая интересная наводка». Он помолчал, а потом обернулся ко мне. «Ты как? «С нами или есть какие дела?» «Пока не знаю», — честно ответил я. «Да и какие у меня дела, я лишь второй день в городе». Однако, помолчав, добавил. «Но если что, ты знаешь, где меня найти?» Я кивком указал на сидевшую рядом со мной и о чем-то задумавшуюся Ламию. «Понял». Эльф поднялся из-за стола. «Тогда до встречи». «Но знай», — он поглядел мне в глаза. «Если надумаешь устроиться к кому-нибудь в отряд на постоянной основе, мы всегда будем рады тебя принять». Эльф вышел из комнаты. Его люди тоже распрощались с нами. После них поднялся Тарс и напомнил, что завтра ждет нас в лаборатории. Я кивнул ему в ответ, девушка отрешенно что-то буркнула, стражник ушел, и мы с девушкой остались одни. «Ну что, домой?» — спросил я у Карай. «Или у тебя есть еще какие-то дела?» «Вообще-то я сам стремился побыстрее оказаться дома и начать воплощать разработанный мной план в реальность. Но оставлять девушку одну не хотел. Больно уж подозрительно было то, что те две замеченные мной странные личности до сих пор сидели на месте, поглядывая на дверь нашего отдельного кабинета. Это я видел через открывающуюся дверь, когда выходили члены отряда. К тому же заметил, что к ним ненадолго подходил еще кто-то, но быстро ушел. «Да я бы тут немного побыла», — немного смутившись, ответила девушка. «Хотела поговорить кое о чем с Марш». «Да без проблем», — ответил я, забирая свои вещи. «Пойдем в зал, там и поговорите». «Ну...» — замялась девушка. «Я хотела...» «Ладно, я понял, что она хотела сказать. Говорите без лишних ушей где хотите, я подожду в зале. Тем более я видел, и Кина пришла, так что и поужинать тут можно». «Спасибо», — с некоторым облегчением ответила девушка. «Да не за что», — усмехнулся я. «У всех есть свои тайны, тем более у девушек. Им всегда есть о чем посекретничать. Мы прошли в зале к тому столику, за которым сидели и в прошлый раз. Он почему-то и сегодня был свободен, хотя народу в таверне было много. Пока шли, я опять обратил внимание на странных личностей. «Хм, нужно кое-что выяснить», — подумал я. «Не знаешь, кто это?» Я слегка скосил глаза влево и предложил девушке сесть напротив себя, чтобы ей было видно тех, кто меня заинтересовал. «Двое за крайним столиком у окна», — уточнил я. Карая мельком глянула в ту сторону. «Не знаю, они не местные. Вообще первый раз их вижу», — ответила Ламия. «Понятно, спасибо», — поблагодарил я девушку. «А что?» — заинтересовалась она. «Да показались знакомыми, но, похоже, я ошибся», — спокойно пожал я плечами. «Ну ладно», — потеряв к ним интерес, сказала Карая. «Я пошла, немного поговорим, и я вернусь. Подождешь?» «Да без проблем», — ответил я ей и попросил. «Закажи там, чтобы мне двойную порцию какого-нибудь фирменного блюда кины, что у нее сегодня за главное, подали. Хорошо?» «Хорошо», — почему-то улыбнулась девушка и ушла к стойке бара. Там она кивнула марш в направлении задней двери и сама вошла туда же. Ее подруга, оставив за себя какую-то девушку, быстро прошла вслед за Ламией. «Так, у меня, думаю, минут 10 есть. Если мне что-то не нравится, то с этим нужно разобраться. И я тут знаю одно такое удобное местечко, которое как раз и разглядел через окно своей комнаты из дома Караи. Поднимаюсь из-за столика, закидываю свои вещи за спину и иду к выходу. Сейчас и узнаем, чем был вызван интерес этих господ. Они хоть и странные и подозрительные, но на криминал или бандитов не очень смахивают, поэтому мне и было интересно, что же они хотят. Ага, когда был уже у двери, заметил, как они тоже встали из-за стола. Выхожу из таверны. Иду вдоль домов, к тому проулку, что заметил сегодня утром. Да, вижу его. А что еще вижу? Несколько аур, кроме тех двоих, что двигаются за мной. Идут по противоположной стороне улицы, все прикрыты плетением невидимости. А значит, все как минимум маги или одаренные. Да и по аурам это прекрасно видно. Оглядываюсь и забегаю в проулок. Положил чуть в стороне свою котомку с сундуком, а потом сделал вид, что решил отлить. Ждем. Вот и первые из тех, кто за мной следил. Они аккуратно обходят меня. Окружают, но не приближаются. Странно, защиты на аурах нет. Но это их проблема. Прицепляю руны паралича. Вот меня и взяли в кольцо. Заходят последние, как раз те двое, которых я заметил в таверне. Я к этому времени закончил и застегнул штаны. Оправился и подобрал свои вещи, собираясь идти дальше. Ну вот и действие. Хоп! И прямо передо мной появляются двое из таверны. «Добрый вечер», — произносит мягкий гортанный голос, и опять женский. Теперь сомнений нет, снова Ламия. Но странное, от Караи ее отличает более чешуйчатая кожа. Она больше похожа на отца девушки, магистра Крогаса. Правда, черты более женственные и приятные. Или это я странный и в любой девушке могу рассмотреть что-то прекрасное? Не знаю. Так вот в чем дело, наконец дошло до меня. Я как-то не интересовался, кто же мама Караи. Но, судя по всему, та далеко не Ламия. Скорее всего, эльфийка или кто-то родственный им по внешности и строению ментального поля. Если бы это было не так, то девушка была бы похожа на ту, что сейчас стояла передо мной. Но зато теперь я сумел их точно распознать. Все они Ламии. Фигуры примерно одинаковые, невысокие. Значит, это в основном девушки или женщины. И что им от меня, интересно, нужно? Да еще сейчас. «И вам, добрый», — ответил я. «Чем могу служить в столь неурочный час?» Та как-то странно осмотрелась. «Может, поговорим не здесь?» — обвела она рукой вокруг. «Наш дом буквально третий вниз по улице», — ткнула она туда, куда следовало пройти. «У меня, если честно, не так много времени», — ответил я. «Так что, думаю, лучше сначала поговорить здесь. Нас никто не услышит. А вот чуть позже можно будет пообщаться или в таверне, или у вас, это смотря, что вам от меня нужно». Я поглядел в глаза девушки. Она вновь огляделась и, решившись, вытащила из своей сумки какой-то непонятный артефакт. Судя по всему, явно работы древних. «Это наш родовой поисковик. У нас есть несколько подобных. Но нам нужны все артефакты подобного типа, такие же или похожие на него. Этот...» Она вновь показала мне зажатый в руке артефакт, структуру которого анализатор уже успел скопировать. находит их по тому излучению, что они испускают. У нашего рода есть одна проблема. У нас всегда рождаются только девочки. Но по закону кланов главой рода может стать лишь мужчина. Поэтому нам он и нужен. Настоящего главу рода вы, как мне кажется, знаете. Ведь вы общаетесь с его дочерью. Ламия постаралась заглянуть мне в глаза. Я достаточно быстро сообразил, о ком она говорит. «Магистр Крогас?» «Да», — подтвердила девушка. «Или все-таки женщина?» Немного помолчала и продолжила. «Так вот, мы скупаем все подобные поисковики, ведь кроме артефактов они могут разыскать и того, от кого в нашем роду сможет родиться мальчик. Он указывает совместимые в этом плане пары. Теперь мне стало очень многое понятным. Например, и такое большое количество девушек Лами вокруг меня». Или то, что Крогас говорил о сестре Карай и о ней самой, насмехаясь над ее женихом. Видимо, сам он не стал слушаться законов рода, хотя и был его главой. «Любовь, однако», — мысленно усмехнулся я. «Я так понимаю, что вы каким-то образом узнали, что находится у меня там», — кивнул я на свою котомку. «И да, и нет», — несколько удивила меня своим ответом девушка. «Да, вы правы, мы недавно засекли излучение нужного нам спектра среди того, что у вас находится. Но...» — она немного смущенно посмотрела на меня. «Мы вообще-то пришли в эту таверну по несколько другой причине...» Ламия кивнула на артефакт. «Он указал на вашу совместимость с одной из нашего рода. Именно поэтому мы и хотели встретиться с вами. Мы просим вас прийти к нам в родовое имение... и пройти обряд на определение совмещения, чтобы найти ту девушку, для которой вы подходите. Мы готовы оплатить эти услуги». И девушка вопросительно посмотрела на меня. «Да, в такую ситуацию я еще никогда не попадал. Было, конечно, что-то похожее, но не в такой открытой форме. Это что-то необычное». «Простите», — произнес я, — «но вы меня несколько обескуражили». «Честно говоря, я ожидал чего угодно, даже того, что вы все хотите на меня напасть», и я обвел рукой окруживших меня. «Но никак не того, что вы хотите предложить». Ламия удивленно посмотрела на меня. «Так вы знали?» Я усмехнулся. «Ну а зачем, вы думаете, я пригласил вас сюда?» Показал я на глухой темный проулок. «Простите», — смутилась девушка, «но...» Она не продолжила. «Да ладно», — махнул я рукой. «И так все понятно. От меня зависит продолжение их рода, не в принципе как такового, а выбора нового главы, которого не придется приглашать со стороны. И если что, кувалдой, ну или чем там, по башке, в мешок и на ритуал проверки. А там уж как карта ляжет. Положение. И отпустить они меня сейчас не могут, и прибивать их, или воевать с ними у меня нет никакого желания». «А он не мог ошибиться», — уточнил я у девушки на всякий случай. «Нет», — уверенно помотала та головой. «Еще ни разу не случалось, чтобы хоть один подобный артефакт ошибся. Похоже, я уже решился, и это почувствовала девушка». Такое облегчение появилось в ее глазах. «Ладно, я приду», — согласился я. «Только не уверен, что все верно. Да, а вообще, что от меня потребуется-то?» Ламия посмотрела на меня, как на полного идиота. «Понял, что сглупил», — сказал я и уточнил. «Так когда мне подойти? И куда?» «Можно уже завтра, мы соберем всех наших», — ответила Ламия. «А дом я уже назвала». Она опять показала куда-то вправо. «Через три дома, особняк с гербом красного дракона на воротах», — уточнила она. «Но я смогу только после обеда», — оговорился я. «Да». Чувствовать себя быком-производителем мне еще не приходилось. Но теперь они от меня не отстанут, коль уже засекли. И если я хочу здесь остаться, то жизни мне не дадут. Честно говоря, было как-то не по себе, но решение я уже принял. Сделаю свое дело и расстанемся с ними друзьями-товарищами. «Хорошо», — кивнула Лами и прибавила. «Мы оплатим...» Но, заметив мой бешеный взгляд, брошенный на нее, даже не знаю, что на меня нашло, комичная так-то ситуация... Она покраснела. «Простите». Похоже, нечасто им приходится говорить на подобные темы. «Я приду», — подтвердил я и направился в сторону улицы. «Простите», — повторила девушка, останавливая меня, и, похоже, ей было еще больше не по себе. «Мы хотели бы приобрести у вас этот артефакт», — показала она на мою сумку. «Вот завтра и обсудим», — отрезал я. «К «Ката!» — раздался девичий голос за спиной Ламии, которая общалась с человеком. «Ты поверила ему?» Та молчала. Она не могла понять, что же ее смутило во всем этом. «Он придет?» — задал очередной вопрос все тот же голос. «На-то!» — передернула плечами задумавшаяся Ламия. «Он же обещал! Ты это слышала не хуже меня, и он не лгал! Он собирается прийти! Ты же маг, да еще разума, ты и сама должна это понимать!» «Но это же человек!» — вклинилась в разговор еще одна Ламия, более изящная и стройная, и вздохнула. «Я плохо разбираюсь в их эмоциях и мыслях. Ты забыла о самом главном!» — Ката посмотрела на одну из своих младших сестер. «Это не просто человек. Это северянин, а они всегда держат свое слово!» — и скомандовала. «Возвращаемся!» И только тут до нее дошло, что же ее больше всего смутило во всей этой ситуации. Когда она вытащила артефакт и показала его северянину, он переключился. Тогда она не обратила на это внимания. Но сейчас она быстро вытащила из сумки и посмотрела на их родовое сокровище. «Тарк», — медленно произнесла девушка. «Что?» — спросила у нее ее неугомонная младшая сестра. «Он, похоже, прав», — тихо проговорила Ката. «В чем?» — немного подозрительно посмотрела на нее другая Ламия. «Артефакт, похоже, неисправен», — грустно ответила старшая сестра. «Как так?» — удивилась более младшая девушка. «Да быть такого не может!» И вопросительно взглянула на главу их небольшой семьи, которой та, по сути, и была. «Может», — вздохнула Ламия и показала артефакт. «Но этого не может быть!» — изумленно повторила за младшей Ната. «Однако он показывает именно это», — сказала Ката, и посмотрела на последние высветившиеся руны. Они говорили о том, что северянин, которого они встретили, совместим как минимум с двумя ламиями. Но такого ведь не бывает. Это артефакт выбора, и он дает лишь однозначный ответ. Как такое может быть? На этот вопрос у девушки ответа не было. Но она почему-то была уверена, что ответ есть у этого обычного молодого парня, человека, который, даже не обладая магическими способностями, смог вычислить их и заманить в ловушку. И уж точно не была уверена в том, действительно ли это они контролировали ситуацию, хоть и собрали тут целое боевое звено магов, или это просто северянин не захотел убивать их. Неожиданно даже для себя она развернулась в сторону улицы, где скрылся человек. «Спасибо», — тихо произнесла она. И изумленно увидела, как от стены отделилась темная тень, сделала шаг вперед. Отсвет из одного окна осветил лицо с соломенными растрепанными волосами. «Пока не за что», — ответил ей северянин. И уже окончательно покинул этот проулок.